Плюсы и минусы в развитии человечества. К началу 2000 года человечество по причине своего отставания перешагнуло в своем развитии рубеж всего 40 уровня из существующих 100 ступеней человеческой иерархии. Данные 100 уровней должна пройти душа каждого человека, увеличивая свой духовный потенциал путем прогрессирования. Только полное прохождение иерархии позволит душе человека наработать тот энергопотенциал, который будет соответствовать первому уровню иерархии Бога. Именно он позволит душе нормально разместиться в новом мире и не быть раздавленной его мощным энергопотенциалом. Чисто физические параметры низкого уровня развития не позволят человеку попасть в высокие миры Бога. Каждая форма существования по своим энергетическим показателям должна соответствовать энергопотенциалу своего мира. Поэтому, чтобы перейти в иерархию Бога и навсегда покинуть земной мир, люди обязаны пройти полностью земную иерархию, чтобы наработать определенные качества из данного физического спектра энергий и необходимые энергетические характеристики. Земля должна поставить в иерархию Бога конкретное число душ запланированного качества. Здесь надо увидеть двойственный, взаимообратный процесс. Человек снабжает планету энергией, а значит способствует ее развитию, а планета способствует развитию душ людей и подготавливает их для высших иерархий. Человеческая ошибка состоит в том, что люди считают себя высокоразвитыми, а некоторые даже мнят себя богами, не умея сопоставить себя с истинно высшим существом. Но если делать подобное сравнение, то стоило бы обратиться к себе с вопросом: что я знаю и что умею делать как создатель? И тогда обнаружится, что такой самозванец не то что не способен создать душу, но вообще ничего не может сделать без посторонней помощи, без общих наработок всего человечества. Соизмеряя факт настоящего положения очередной стадии процесса совершенствования человечества с конечным результатом его развития, можно увидеть, насколько низок пока духовный уровень человечества. Но даже маленькие победы человека в науке или технике не дают ему права ставить себя на один пьедестал с Богом, потому что человек не понимает, где он живет и частицей чего является. Если он и достигает каких-то успехов, то они определены свыше. А если делает какие-то открытия, то тоже по программе, разработанной вышестоящими. Человек не понимает, насколько он зависим от них. Каждое его слово, удача или неудача, счастье или несчастье, заранее определены Богом, как определена жизнь героя на сцене по предварительно написанному сюжету, а свобода выбора дается в малом интервале. Люди настолько еще незрелы в своем сознании, что многие из них не доросли до понимания даже смысла своей жизни, не знают, ради чего стоит жить и к каким истинным ценностям следует стремиться. Важно, чтобы человек всегда умел соизмерять свои возможности с возможностями высших, умел видеть разницу уровней развития и стремиться к скорейшему ее погашению за счет собственного прогрессирования. Непонимание законов развития позволяет ему жить так, как хочется. Но закон единоцелостности говорит о противоположном, в частности, о единении с теми, которые вокруг него, которые внизу, и который над ним. Все находится во взаимосвязи, и поэтому выпадение из этого цикла хотя бы одного звена способно привести к гибели целую цепь взаимодействующих форм. Так, деградация отдельных руководителей в духовном и моральном планах приводит к экономическим нарушениям, экологическим проблемам, уходя из человеческой среды далее и распространяясь на растительные и животные планы существования. А это вызывает неправильное функционирование ряда систем, в результате чего высшие получают энергии не того качества, что планируют. Но благодаря контролю начинают вводить меры, ограничивающие разрушительную деятельность человека. Так, например, в 90-х годах были разрушены заводы и фабрики, отравлявшие среду, уничтожено сельское хозяйство, отравившее химикатами землю и частично самих же людей. И это было предупреждением. Человеку предоставлялась очередная возможность начать все на новой основе и кардинально пересмотреть последствия своей деятельности. Но он опять пошел по пути деградации, принимая за основные цели не духовное, а материальное. Люди предпочитают погоню за деньгами, но не за знаниями, за дешевыми и пустыми развлечениями, но не работу с книгами, несущими истинную духовность. Работа с информацией высшего плана способствует усвоению высших энергий сначала сознанием, а затем подсознанием, что повышает общий энергопотенциал души, а следовательно ее уровень. Смысл жизни каждого в совершенствовании души. Это остается главным и для молодых душ, только начинающих свой эволюционный путь, и для зрелых, продолжающих его по следующим ступеням развития. Смысл существования на Земле, в любом мире, в общей системе мироздания заключается в совершенствовании собственной души всеми средствами, имеющимися в данном плане бытия. Правильное понимание этого открывает человеку дорогу к бессмертию. В вечность его может привести только постепенное и последовательное постижение истин, борьба с деградацией, качественные построения внутри своих тонких конструкций, наращивание собственного энергопотенциала. Вечность требует мощного потенциала души и прочных построений всех ее конструктивных составляющих. Современный человек не готов пока к ней, потому что обладает очень малыми и часто неправильными энергонакоплениями своей матрицы. Отсюда вечность его раздавит, если он попытается войти в нее таким, каков он и есть сейчас. Дорога в нее лежит через упорный труд над собой. Поэтому трудолюбие должно стать одной из важнейших черт его характера. Во всем требуется систематизация и последовательность. Без стадий развития индивид не сможет построить себя так, как этого требует вечность, то есть иерархически. Никакое омоложение физической оболочки годами или другими способами не поможет индивиду обрести вечность, если к этому не готова его душа. Любое омоложение временно, и каждый покинет этот мир тогда, когда закончится его программа. Человек должен правильно понимать все процессы в своем мире и мироздании в целом, чтобы прозреть и увидеть, что путь в бессмертие лежит только через собственный труд души. Влияние деградации человечества на другие миры, завершение развития нашей расы сопровождается регрессом и человечества, и планеты. Сейчас происходят те самые процессы, которые должны были идти несколько веков назад. То есть человечество запоздало в своем развитии и затормозило цивилизацию всего космоса, за что будет наказано. Деградация человека заключается в том, что он стал уделять очень много времени своему материальному благополучию, а это повлияло на то, что произошло отставание общего развития планеты и человечества, так как все находится в теснейшей взаимосвязи. К концу существования нашей пятой расы произошла значительная деградация человека. Так, например, высшими планировалось, что к 2000 году он разовьет свой мозг на 50%, а он в среднем развил его только на 3-6%, и только единицы развили его до 10%. Развитие души всегда находится во взаимосвязи с материей тела, поэтому общее отставание человечества в духовном и интеллектуальном совершенствовании задерживает прогрессирование и физической материи. Процесс развития взаимообратен. Но каким образом планета может способствовать регрессу другой формы, и в частности людей? Это связано с физической материей и тем, что через нее проявляется. Человек должен уделять больше внимания не материальным благам, а совершенствованию своей души. Земля же сосредотачивает его внимание на материи, красотах ландшафтов, материальном благополучии, получении удовольствий от погоды и так далее. Вместо того, чтобы научиться любить все живое, что существует на Земле и за ее пределами, познавать высшие и развивать высшие качества, он сосредоточился на удовлетворении своих низменных желаний самыми разными способами. Сосредоточился на узком личном мерке. А все инородное человек стал отторгать или воспринимать со страхом. Например, инопланетян, имеющих другую внешнюю форму. И в этом тоже доля влияния планеты. Но Земля – это всего лишь этап в развитии души человека, а каждый последующий этап всегда интересней, чем предыдущий. Поэтому человек должен твердо знать, что Земля – это далеко не лучшее, что может иметь душа для своего развития. Однако это не должно повернуть его противоположному, то есть неуважением к тому, на чем он обитает. Всегда необходимо относиться с должным уважением и почитанием к тому миру, в котором живешь. Человек привык чувствовать себя в полной изоляции от других, то есть он считает, что его личная жизнь ни на кого не влияет, и на него тоже никто не влияет. Он полностью изъял из своей жизни связи с космосом, а поэтому совершает одни за другими нарушения, касающиеся общемировых масштабов. Поэтому космос периодически напоминает ему о существующих зависимостях и старается исправить нарушаемое человеком равновесие. Земля обладает своей степенью разума и своим характером, сообразно которому она может по своему желанию поощрять человека или наказывать, когда ей что-то не нравится в его поведении. Чаще всего она наказывает его через всевозможные катаклизмы. Но это является для нее крайними мерами, которыми она пользуется только в исключительных случаях. К тому же она стала применять меры наказания с большим опозданием, когда негативные последствия становятся уже налицо. А наказывать надо было до того, как зло только сделало свой первый шаг. Поэтому такие наказания уже не являются предупредительными, способствующими предотвращению, а выражают позднюю реакцию планеты на содеянное человеком. Такая реакция может уничтожить, но не способна ничего предотвратить. Запоздалая же реакция Земли связана с загрязнением человечеством ее первых энерготел. Являясь высшим существом, планета великодушна и добра ко всем своим обитателям, поэтому множественные разрушающие ее саму действия человека она воспринимает снисходительно. По этой причине ею были допущены ранее многие просчеты. Она не смогла предотвратить вовремя ряд вредных для себя последствий, исходящих от деятельности человечества. Взять те же полезные ископаемые и прочие ресурсы, которые планета легко отдавала людям. Она их одаривала, а они эти богатства использовали против нее, загрязняя экологию, производя оружие, разрушающее ее наружную оболочку, засоряя ее кровеносную систему, реки, ядовитыми отходами. Земля давала им руду, люди производили орудия убийства, она давала им золото и алмазы, они превращали их в материальные блага и роскошь. Интеллект человека сосредотачивался только на материальном. Душа была забыта. Только чрезвычайные обстоятельства и смерть заставляли человека вспоминать о ней. Рост благ сопутствовал духовной деградации. Затуманивание человеческого сознания и потеря ориентации на духовность произошли по причине неограниченного доступа к материальным ресурсам Земли. Она разбаловала своих питомцев материальными благами. Но ее ресурсы не бесконечны и одинаково жизненны, важны как для самой планеты, так и для всех ее обитателей, включая жителей ее параллельных миров. Когда кто-то берет из общего источника большую часть себе, другим остается меньшее. Происходит неправильное распределение энергоресурсов, в результате чего нарушается общий энергобаланс. И нежелательные последствия начинают следовать одно за другим. То есть те нарушения, которые совершает человечество, затрагивают не только его и физический мир планеты, но проникают и в ее тонкие оболочки. Поэтому человек никогда не деградирует в одиночку, сам по себе и сам для себя. В итоге его регресс начинает затрагивать многие космические тела. Вспомним, что Земля связана с планетами Солнечной системы и самим Солнцем, определенными энергетическими процессами. А если произошел сбой в одном из них, то он начинает отражаться на всей системе энергообмена. Можно сказать, что деградация – это получение не того результата, который планировался свыше. В данном случае человечество вместо того, чтобы заниматься духовным совершенствованием, то есть усвоением и трансформацией энергий вышестоящего плана с приобретением высших качеств в матрице, осуществляет переработку материи. Одно материальное преобразует в другое материальное. А это означает, что человек вместо высокого диапазона энергий работает с низким, то есть работает на брак, так как выдает совсем не тот тип продукции, который требуется небесным учителям. И когда такое огромное производство, как Солнечная система, начинает работать на некачественном сырье, даваемом человечеством, то это может привести к дальнейшим серьезным проблемам в данной области нашей Вселенной. Таким образом, проблема регресса от бездуховности начинает уходить и во внутренние структуры души планеты, и во внешние ее сферы. И это всего лишь схема тех связей и взаимодействий, которые начинаются от человечества и уходят далеко в физический космос и высшие миры. Человек должен осознавать свою взаимосвязь и единство с окружающим миром, понимать единоцелостность всех существующих процессов. Поэтому любая маленькая проблема оказывается всегда намного больше, чем она кажется на первый взгляд.